С каждым шагом в комнате страха, даря как шахматах иллюзии маты шальным шахом. Ширяя штампами внушений, нас просят дышать за газом города, в котором дохнет напрочь душа. И мы решаем, что одеть, чтоб слиться с толпой, лишь бы идти отарой, зато по тропе протоптанной психотропными иллюзиями, вкуривая разум, лишь бы дать ставку по газу, сдохнув на трассе. Жить в Алькатрассе, зовя клетки своим домом, ожидая свою кому, но тут все по-другому. Ведь тут нет друзей, знакомых, нет тиши и покоя, нет свободы. Вот и в оковах для тысячи слоев. Это все, что из кома теряется на просторах. Три стороны вперед, либо одна назад для простачков. И если что, после рассвета нас тут будет двое. Здесь я и моя тень, стонающая под бетоном. Здесь я против тебя, тысяч себя растворенных в тенях. Судьба против меня, правда в боях, но с кем не понять. Здесь я против тебя, тысяч себя растворенных в тенях. Против меня, правда в боях, но с кем не понять. Хороня заживо Боинги с экипажем, вы скажете, что люди могут летать. Вам кажется, расхаживая в лабиринте коридоров, мы разнашиваем кандалы на ногах, ведь на руках скобы, лишь бы не скомкать своей гордости успех. Дробленные на осколки, рассыпленные тенью на стены, люди растения на оставшихся тоненьких стеблях. Ведь кроме зелени нету цветов этой пастели. Счастье в размене слов, умных действий, запутанных следствий фантомов власти из прессы. Люди, прикованные к рельсам, или люди в креслах на теплом месте, в списке пропавших без вести. Мир бедных окресен, эхо в окрестности. Сколько стоит шаг по карьерной лестнице, пока на местности мается без дела. Это любовь с тенью, все закончится постелью. Здесь я против тебя, тысяч себя растворенных в тенях. Судьба против меня, правда в боях, но с кем не понять. Здесь я против тебя, тысяч себя растворенных в тенях. Судьба против меня, правда в боях, но с кем не понять.